Творческая группа «Сам издат» представляет книгу Сергея Тармашева «Древний 6. Возрождение». Читает Сергей Хусаинов. Вот уже год, как галактики сотрясает война, равной которой не было тысячу лет. Потеряны десятки планетарных систем и миллиарды жизней. Армады чужих рвутся к самому сердцу содружества Дельфи и людей. И, кажется, нет такой силы, которая могла бы им противостоять. Но так только кажется. Объединенные ВКС Содружества, острием которых является легендарный флот древних, во главе с командующим 13-м и творение самих создателей планета корабль Дея, наносят целую серию ответных ударов по агрессорам в разных частях галактики. Противостояние выходит на новый виток, и даже изначальный, незримый враг всего сущего вечно голодный пожиратель беспокойно ворочается в глубинах мертвого космоса, ибо он ощущает: возрождение расы людей уже не остановить. Всегда ставьте заботу о великой расе нашей превыше мелочей собственных, и в первую очередь ей посвящайте благородные деяния свои. Лишь тогда народ наш достигнет высот небывалых и возможностей безграничных. Помните, сила риулов в единстве монолиту подобном, ибо миллион, сплоченный воедино стремлениями общими, всегда одолеет миллиард разрозненный, в угоду личным мелочностям разобщенный. Девятая священная скрижаль риулов. Глава 1. Радиоперехват. Захваченное пространство цивилизации Дельфи, бывшая пограничная система Имии-Эа, 1 миллион километров от дальней орбиты Гифтониева рудника, 21 июля 3264 года ПВК, 12:30 по единому времени Содружества. Обслуживавший пакет следящих систем наблюдатель отвернулся от экранов дальнего мониторинга и сполз с операторского пьедестала. От многочасового сидения в одной и той же позе начал клонить в сон, и он решил воспользоваться одиночеством и позволить себе немного расслабиться. Наблюдатель заполз на встроенную в переборку неподалеку фитнес-балку, обвился вокруг ее перекладины хвостовой частью туловища и повис вниз головой, расслабляя зачерствевшие от долгого безделья мышцы. Изменивший направление кровоток приятно щекотал тело изнутри, пронизывая свободно свешенные конечности. Для большей релаксации наблюдатель дважды раздул и свернул спинной капюшон и лихо щелкнул языком по близкому полу, сметая с него случайно завалявшийся скомканный кусок обертки от пищевого рациона. Ленивая нега сменилась приливом энергии, и он негромко зашипел от удовольствия. Что ни говори, а военным быть гораздо приятнее, чем каторжникам. Особенно таким, которого собрались пустить на корм жутким тварям с дикой планеты. Надо признать, жизнь в последнее время складывается весьма удачно. Никто уже и не помнил о том, как некий социолог заштатной планетки стал таким же заштатным политиком мелкого уровня, загремевшим на каторгу за преступление против государства и демократии. С того дня, как старый тюремный транспортник неожиданно выбило из гиперпространства посреди пути и начальник корабельной охраны объявил о наборе добровольцев в армию, для бывшего социолога началась новая эра. Впрочем, можно смело сказать, что началась она и для всей Демократической Республики Тхасмоа. Новый президент оказался выдающейся личностью. Он мгновенно вывел на чистую щелочь правящую элиту вместе со всей их коррумпированной системой управления и механизмами сохранения власти у самих же себя. Чтобы суметь проделать такое, надо быть не только очень умелым политиком, но и сверхдальновидным манипулятором. И как только он смог пролезть в их узкий круг избранных, втереться в доверие, да еще стать президентом. Можно представить, как удивились уверенные в своей вечной власти тайные правители, когда выходец из них внезапно оказался совсем не из них. И ведь его не испугали ни финансовые, ни закулисные возможности оппонентов. Грандиозная личность, надо признать. А когда те воспротивились его новшествам и, не желая терять власть, попытались без лишнего шума устранить столь неожиданную, ставшую строптивой новую политическую фигуру, не побоялся объявить их вне закона и прибегнуть к силовым мерам. Вспыхнувшая была гражданская война закончилась менее чем за полгода полной победой президента, стремительно обрастающего миллиардами сторонников. Народ устал от вечной нищеты и присутствия высоких технологий лишь на картинках да страницах обветшалых книжных фолиантов. Даже сверхбогатые граждане поняли, что далее так продолжаться не может. Более того, они первыми поддержали президента и его инициативы. С тех пор все стало на свои места. Демократическая республика обрела, наконец, истинное единство и перестала выискивать врагов среди собственных граждан. Новая политика государства была выше всяких похвал. Президент быстро доказал ошибочность старых взглядов как правящих кругов, так и оппозиции. Преступно смотреть, как большинство все глубже погружается в пучину нищеты, но равносильно глупо отбирать у богатого меньшинства их собственность. От того, что несколько миллионов станут нищими, полторы сотни миллиардеров не обретут богатств и изобилия. Можно сколько угодно перераспределять одни и те же сокровища, от этого их не станет больше. Наоборот, со временем они истратятся и сойдут на нет. Истинный выход в другом. Цивилизация Тхасмоа должна вернуть себе былое могущество для всех сразу и для каждого в частности. И единственный путь к этому есть развитие расы и ее экспансия. Что подтверждается тысячелетиями опыта далеких поколений предшественников. Не признать правоту и глубокий смысл этого постулата было решительно невозможно, и республика обратила свой взор на территории, лежавшие за пределами, ограниченными барьером создателей. Первые же скептические отзывы о невозможности его преодоления были решительно отвергнуты президентом. Он заявил, что лучшие научные умы республики присоединились к исследовательской программе инсектората и гегемонии в Аарсе, невероятной по своим масштабам. Ее цель – преодоление барьеров. Интенсивный радиообмен научными данными и разработками идет вот уже несколько месяцев, не прекращаясь ни на секунду, и уже сейчас можно смело утверждать, что многовековая изоляция будет вскоре снята. Цивилизации откроются необходимые просторы для экспансии и неограниченные перспективы для развития. Не будет более нищеты и отсталости, каждый гражданин получит свою долю государственных прибылей. Это заявление вызвало в обществе небывалый всплеск энтузиазма. Были забыты мелкие взаимные обиды, и впервые за много сотен лет республику можно было смело считать объединенной единой целью. Но посреди всеобщей эйфории президент напомнил, что не только раса Тхасмоа жаждет добыть для себя благополучие и счастливую жизнь. Старые враги, хорошо памятные народу по 3000-летней войне, пришедших после. Цивилизация Риулов будет пытаться наложить свою грязную лапу на драгоценные ресурсы и неосвоенные миры. Не стоит также повторять ошибку предшественников и забывать о людях и их приспешниках Дельфи. Именно их волей возник барьер, и именно они несут ответственность за более чем тысячелетнее заточение свободной расы Тхасмоа в унизительном качестве каких-то жалких тюремных заключенных. И вновь правота президента оказалась неопровержимой. Цивилизация бросилась наращивать военный потенциал, и последовавшие вскоре события красноречиво показали всю актуальность этого решения. Спустя несколько месяцев ученые Ваарси и Инсектората низвергли барьеры, возвращая свободу народам галактики, и первые же недели полноценной жизни принесли трагические известия. Риулы без всякого предупреждения подло и с особой жестокостью уничтожили дипломатические корабли Тхасмоа, отправленные к ним с дружеской миссией. Но погибли не только дипломаты. Торговый караван наших новых союзников Инсектората прибыл к месту гибели, откликнувшись на сигналы бедствия. Инсы пытались спасти выживших, но вместо этого они сами попали под залпы вероломных риулов и полностью погибли. Это злодеяние потрясло республику до глубины души, и если вдруг раньше кто-то испытывал сомнения в необходимости вооруженной борьбы с агрессивными чужими, то теперь никаких вопросов уже не возникало. Враги должны не просто понести суровое наказание, их следует стереть с лица галактики, ибо и так ясно, что риулы никогда не примут идеалов мирного сосуществования. Недаром 12 веков заточения ничему не научили этих рогатых монстров, но наоборот, лишь подстегнули риульскую жажду чужой крови. От себя лично бывший социолог, а ныне первый пилот разведывательного корабля, мог бы добавить, что полностью согласен с президентом. Один только жутковатый внешний вид этих двухметровых рогатых монстров прямо свидетельствует об их природной агрессивности, жестокости и ненависти к иным расам. Не говоря уже о зашкаливающем религиозном фанатизме, что, как общеизвестно, никогда не приводит к благим последствиям. Соратники по недавно образованному альянсу Инсекторат Ваарси и Гридрини немедленно откликнулись на просьбу о военной помощи и выслали свои корабли на соединение с армией республики, и была проведена первая операция возмездия. Как и предполагалось, риулы оказали жесточайшее сопротивление и не пожелали сдаться и отказаться от своих агрессивных взглядов. Началась победоносная война, и вскоре армейская служба стала одним из самых престижных занятий в республике. Надо признать, что риулы дрались фанатично, поливая свои солнечные системы потоками крови. Но объединенная мощь Альянса была столь велика, что у рогатых уродливых монстров не было никаких шансов. Шаг за шагом миры риулов падали под ударами объединенных войск, и с каждой захваченной солнечной системой солдатское жалование возрастало вдвое, а с каждой метановой планетой втрое. И это еще не все. Впоследствии каждому солдату было обещано получение определенного земельного надела на какой-либо из захваченных обитаемых планет. Денежные накопления погибших отправлялись их семьям, а в случае отсутствия родственников делились среди солдат первичного подразделения, в котором служил убитый. Банковские счета воюющих росли как на дрожжевых грибках. Приезжающие в краткосрочный отпуск на родные планеты солдаты покупали себе шикарные транспортные средства и роскошные апартаменты в богатых городских кварталах. И вскоре вся беднота республики уже стояла в очередях в рекрутские конторы. Говорят, правительству даже приходилось за счет государственных резервов увеличивать жалования представителям гражданских специальностей, чтобы повысить привлекательность тылового производства, ведь должен же кто-то строить боевые корабли и изготавливать оружейные системы. Сам бывший социолог уже не был администрированным каторжником, наоборот, он стал героем, пострадавшим за свои убеждения, незаконно репрессированным, но так и не сломленным. Его доброе имя было восстановлено благодаря участию в кровопролитных сражениях и неплохому банковскому счету, появившемуся в результате неминуемых побед Альянса. Первое время новоиспеченному солдату республики пришлось несладко. Несколько раз он чудом выживал в кровопролитных битвах с риулами, фанатично дравшимися за каждый кубический ладранг своего пространства, но позже образование социолога и полученные вместе с ним знания по историческим взаимоотношениям рас до момента окончания войны и пришедших после позволили ему занять пилотское кресло в разведывательном корабле, что гарантированно давало возможность не оказаться в первых рядах боевых формаций, грудью бросающихся на укрепление этих уродливых двухметровых безумцев. С того момента жизнь начала налаживаться. Благодаря имеющемуся политическому опыту социолог быстро продвинулся до должности первого пилота, и теперь ему оставалось лишь радоваться, наблюдая, как растут его денежные запасы. Теперь уже ничего не омрачало открывающихся перед ним перспектив. Война с рогатыми фанатиками бестолковой религии фактически выиграна и закончена. Их остатки пусть себе сидят в туманности смерти хоть до полной энтропии Вселенной. Правда, лично он, первый пилот, герой республики, солидарен с набирающим вес в армейских кругах мнением, что после уничтожения Дельфи и людей неплохо было бы изрядно наступить на хвост гридринианцам. Что-то трехногие союзнички совсем потеряли реальность мироощущения, не видят и не осознают своего подлинного положения в Альянсе. Толку от их допотопных боевых флотов особо никакого. Если бы не наши технологии, великодушно предоставленные республикой в рамках договора об Альянсе, эти орды крестьян-землепашцев, наивно рассчитывающие закидать риулов шапками, давно полегли бы под ударами рогатых фанатиков. Пушечное мясо, так сказать, для массовки, чтобы было кого бросить под огонь врага, да и только. И при всем этом гридрини имеют наглость претендовать чуть ли не на каждую из захваченных в пространстве риулов метановых планет. Это не просто возмутительно, это уже переходит всякие границы. Пожалуй, с разгромом водоплавающих война не закончится, и подобное развитие событий есть дело совершенно верное. Нужно лишь грамотно обосновать свою позицию перед другими членами Альянса. Но это уже забота президента. А он, как известно, великолепный политик. Опять же, по слухам, гегемония в Аарсии в случае чего нам поможет. Говорят, уже тайно заключены долговременные и очень многообещающие договоры на поставки ресурсов. Осталось лишь додавить первичных врагов. Но этот день уже близок, сомневаться не приходится. Здесь, на Дельфийско-человеческом фронте, сражения тоже подходят к концу. Противник забился в свои последние солнечные системы, участь которых практически решена. Это лишь вопрос времени и, по сути, никакой опасности. Армады инсов давят врагов, словно букашек, и вообще непонятно, кто сказал, что эти две убогие кислородные цивилизации есть самые грозные противники. Люди истреблялись чуть ли не щелчком языка. С Дельфи, правда, приходилось тяжело, но формации инсектората были просто бесконечны. И в отличие от миров риулов, при штурме здешних планет основной удар принимали на себя Ваарси, что являлось вполне логичным. Кроме них, кислородные планеты были никому не интересны. Флоты Тхасмо и Гридрини выполняли в основном вспомогательные функции. А для разведчика воевать здесь и вовсе милое дело. Сиди себе в уже захваченных солнечных системах, ставших теперь тыловыми узлами снабжения, да следи за окружающим пространством на всякий случай. Вдруг, что маловероятно, Дельфи попытаются устроить вылазку или, что очень вероятно, наши любимые трехногие союзнички вновь захотят украсть что-нибудь ценное из покоренных систем. Эти дикари готовы тащить все, что плохо лежит. От разбитого гражданского катера до высокотехнологичной производственной цепочки. За ними нужен глаз да глаз, особенно теперь.